Ведь он спрашивал о моей матери Энрике, — сказала Мария. Он, верно, знал ее? А я так удивилась тогда этим словам, что не рассказала тебе. «А кто был этот незнакомец?» — поспешно спросила Энрик. «Цыган с растрепанными волосами», — рассказывала Мария. «Он говорил о моей матери и хотел защитить меня. Ах, как было тогда страшно!» «Я сама почти не помню всего, что произошло в ту ночь». «Цыган?» — сказала Энрика. «Отцо вернулся в свою пустыню. Он защищал меня, но за это был схвачен и увезен ужасными всадниками. Да будет проклята Санта-Мадре! Этот цыган Отцо теперь еще томится в ее подвалах», — ворчал Фраско. «Бедняжка! Он такой благородный и добрый!» — воскликнула Энрика, хватая и притягивая к себе руку своего ребенка, как будто боясь разлучиться с нею на минуту. «Разве ему нет спасения?» «Через несколько дней он будет приговорен к самой ужасной смерти, какую человек способен вынести». «Он невиновен. Он переносит незаслуженное наказание». «Подобно многим другим», — сказал, кашляя, сгорбленный старик. «Проклятие Санта-Мадре!» При воспоминании о той ужасной ночи Мария прижалась к Энрике. Она чувствовала какое-то чудное и отрадное чувство, сознавая, что нашла сегодня свою настоящую родную мать. Она поглядывала на нее то с любопытством, то с любовью и восхищением, и не могла досыта налюбоваться дорогими чертами той, которая с глазами, устремленными к небу, прижимала ее к своему сердцу. «Что скажет Рамиро, когда узнает, что ты не живешь больше с нами?» — улыбаясь, сказал старый Фраско. «Рамиро, хотя он такой неукротимый и гордый, но все-таки всегда прежде о тебе справляется, когда посещают нас в свои свободные дни. Вы ведь столько лет росли вместе. Теперь же он в корпусе, в Мадриде, а ты идешь к своей матери, и вы навеки разлучены. Но ведь вы позволите нам иногда навещать вас и вашу Марию?» — наконец спросила старая Жуана. «Ах, приходите как можно чаще. Ведь мы живем в хижине вашего брата, в хижине, так долго служившей ему убежищем, и которую хоть потому вы должны навестить и увидеть. Мартинес покоится близко от нее». «Мы скоро навестим», — говорила, сама себя утешая, добрая старая Жуана. Она поцеловала Марию и Энрику. Фраско не допустил, чтобы они пустились в путь среди ночи. Он настоял на том, чтобы они остались у них до следующего утра. Когда настала минута разлуки, слезам не было конца, и только теперь выяснилось, насколько Мария была привязана к своей прежней матери и к Фраско. Они повторили несколько раз обещание увидеться в скором времени, и, наконец, с наступлением дня отправилась Энрика со своей дочерью в Меруэтский лес. По дороге Энрик спросила, помнит ли Мария старую кривую Непардо, которая нянчила и лелеяла ее. Но воспоминания этих лет совсем исчезли из памяти девочки. Она не узнала старухи, радостно всплеснувшей руками, когда Энрика привела с собой домой свое родное дитя. «Как она выросла!» — воскликнула Мария Непардо. «Какая она стала красавица! Ах, неужели я дожила до радости опять увидеть тебя, когда ты была маленькая? Ты ты протягивала ко мне свои ручонки, и хотя я всегда была такая страшная, ты ласкала и любила меня. Этого я никогда не забуду, ангел мой».